ясно, очередная занудная тягомотина. Размерность такая, что-то лирическое вроде, но все не так однозначно. Обойдемся без инсинуаций, больше слов, меньше дела, вот волшебная комбинация. Но если вкратце и неявно, скажем так иносказательно, то я до сих пор на самом дне, хотя все показатели подходят для стремительного всплытия. Но есть проблема, я не умею продавать то, что я умею делать. Счастье не в деньгах, и уж тем более не в их количестве. Вот пример, в квартире отключили электричество. Если в холодильнике пусто, то ничего не разморожено. Может быть это ложно, но все же мне кажется это прогулкой под дождем без зонта. Хоть стой, хоть беги, будешь мокрым одинаково. В общем, так или иначе, в таких ситуациях нужно просто расслабиться, не впадать во фрустрацию. Сигаретного смога, и уж тем более не с газеты, оставленной за порогом, и не с черного чая с бергамотом и бутербродом. Мне вообще надоели все эти заезженные обороты, поэтому выходит все нескладным, нелогичным. Возможно, потому что пытаюсь чем-то личным поделиться с теми, кто это не удостоит внимания. Но, поздняк, об этом нужно было думать заранее. Бывает, на меня давят все на чужие мнения, и тогда я ошибаюсь в простых уравнениях. Пренебрегаю неизвестными законами, понятиями, в тщетных попытках отыскать противоядие от бессмысленности окружающей действительности. Там, где так сложно себя за все плохое простить, где отделить черное от белого чрезвычайно трудно, ведь это составляющая одного и того же утра. Кто ты? Для меня загадка. Образован, зачитан, умен ведь, а вот поставить себя в жизнь не сумел. Пружины в тебе какой нет, что ли? Ты, прости уж, к одному камушкам идешь. Зарплата маленькая, зато много свободного времени. Рифмовать, рифмовать. А может быть, я все-таки талант? Я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя, и жену. А сегодня меня точно молнией шарахнуло. Прячусь от правды. Бездарь, ничтожество, этакий литературный наркоман. Нет. Хватит.